Об этом типе колдовства Парацельс говорит следующее. «Если я скрываю в себе неприязнь по отношению к какому-либо человеку, то эта неприязнь должна быть устранена с помощью какого-нибудь медиума, то есть с помощью тела, корпус. Таким образом, оказывается вполне возможным, что злой дух пронзит и низвергнет моего врага без содействия тела, без меча и ножа. Сообразно моему желанию, я воплощаю дух моего противника в воске, и это изображение я уродую и калечу по своему усмотрению. Знайте, что воля обладает чрезвычайным влиянием, ибо человек, презирающий себя и накликающий на себя всякие бедствия в жизни, действительно может подвергнуться самым страшным испытаниям, вызванным его же собственными проклятиями, так как проклятие черпает свою силу в угнетенном состоянии духа. Поэтому вполне возможно, что изображение человека может быть проклято, что оно может быть подвержено лихорадке, эпилепсии, апоплексии и так далее. Вы, врачи, не думайте, что это шутка. Вы совершенно не знаете, как велика сила, присущая человеческой воле. Ибо воля является источником таких духов, с которыми разум ничего общего не имеет. В другом месте мы на ту же тему читаем следующее. «Тело сильно, но вера дважды сильна. И пусть этот пример будет тебе в назидание. Ты — материя телесная, видимая, но в тебе заключено еще одно начало, таинственное, незримое. То самое время, когда тело твое действует, работает в тебе и другое, незримое начало. А потому знай, человек сделал восковое изображение своего врага, нанес ему тягчайшие раны, а главное, не забывай, что это изображение имеет своим источником ту таинственную черту в человеке, о которой я говорил. Невидимый в тебе незримо поразил и поверг своего врага. То, что Господь допустил до этого, является лучшим подтверждением тех возможностей, которые мы заключаем в себе. Но это нисколько не доказывает, что мы должны использовать все эти возможности. Кто делает это, тот искушает Бога. Кто роковым образом пришел к этому, горе его душе. Так поступают все волхвы. Они разрисовывают изображение человека на стене и вбивают в него гвоздь. Тоже совершает и их злая воля. Она вбивает незримый гвоздь в таинственную природу врага. Господь, не допусти до этого. При помощи таких же восковых изображений околдовывают обыкновенно и женщин. Для того, чтобы усилить действие этих колдовских средств, восковые изображения подвергались акту крещения. Причем им давали при этом те же имена, которые носили изображаемые лица. Это крещение должен был совершать непременно священник. Да оно в действительности так и было. В своей книге «Демономания» Боден горько жалуется по поводу продажности священников. Он говорит, священники дают этим людям святую просверу юнгферпергамент. Они кладут их мерзкие изображения под покров алтаря. Они крестят эти изображения, которые во время богослужения покоятся на алтаре. Далее мы читаем у Карихтера всевозможные пытки, которым чародеи подвергают людей, этим еще не исчерпываются. Здесь мы встречаем своеобразную стряпню, которая служит средством колдовства. Этим обыкновенно занимаются служащие, покинутые своими возлюбленными. Во имя дьявола и в угоду ему они откапывают различные коренья, заваривают их в новом, специально для этой цели купленном горшке, подмешав к этому несколько волос, принадлежащих любимому человеку, при этом они выкрикивают его имя. если он почему-либо не услышит их и не придет, то его постигает умопомешательство, а иногда и смерть.